«Ну вот, так и лучше!» — похвалила ее сестра. Фрида в своем скромном платье выглядела чересчур просто среди модно и богато одетых гостей. Хотя родные Лили и были приветливы к ней, но это была лишь снисходительная, неискренняя приветливость. Она сидела между ними, как молчаливый наблюдатель. И вдруг она ощутила глубокое сострадание к своей невестке. Пустые, поверхностные разговоры, которые велись за столом, говорили ей, в какой атмосфере росла и воспитывалась Лиля. «Бедное дитя», — думала Фрида, — «в какой опасной зоне ты жила! Видно, никто не заботился о твоей душе. Ты сама, может быть, меньше всех виновата в этом». И она снова решила оказывать Лиле как можно больше любви. На браке было весело, и чем громче смеялись окружающие, чем острее шутили, тем больше чувствовали свое одиночество Фрида и Ева. Они тосковали по тишине своего домика. При этом Фрида не могла отвязаться от страшного предчувствия, что благотворной тишине в их доме пришел конец. Ева временами тайком поглядывала на Фридриха. Ей очень хотелось знать, нравится ли ему такое шумное торжество. Она тоже невольно думала о тихих, приятных вечерах, когда они рассуждали о Слове Божьем и о других хороших книгах. Наверное, это время уже никогда не вернется. У Фридриха же не было времени подумать о своей приемной сестре. Он снова и снова смотрел на свою молодую жену, и та блаженно улыбалась в ответ. Да, Фридрих был счастлив в этот день. Или ему это только казалось? После обеда была прогулка по морю. Старый Гильдебранд решил в честь такого события прокатить своего молодого друга с женой и его родственниками на катере. Со смехом и шутками гости заняли места в украшенных гирляндами катерах. Ярко светило солнце, и гладь моря блестела в его лучах. Это была прекрасная картина. Фрида не поехала. Она стояла на берегу и смотрела вслед удаляющимся катерам, как и несколько лет назад. Только теперь ее переживания стали действительностью. Теперь она поняла, что это произошло на самом деле. Какая-то невидимая сила оторвала от нее сына, и она ничего не могла сделать. Катера становились все меньше и меньше, и, наконец, совсем исчезли из виду. Фрида вдруг почувствовала себя такой одинокой, как никогда раньше. Был ли это конец? Стоит ли дальше жить? Только для сына, только ради него она жила, а теперь одинокая и забытая стояла на берегу. Но нет, это выглядит почти как ревность. Нет, нет, такое чувство не должно подниматься в ней. Это недостойно христианки. Фрида пошла на могилку мужа. Ах, как хорошо тем, которые уже ушли с этой земли. И тут ей стало стыдно, что она так отчаивается. Она ведь все доверила Богу. Где же ее упование? Почему снова начинается борьба? Вера не приобретается путем упражнений. Ее нужно ежедневно принимать как дар Божий. На тихом кладбище Фрида умоляла Господа, чтобы он успокоил ее сердце. Долго стояла она в умилении у могилы мужа, как вдруг на плече почувствовала чью-то руку. Позади нее стояла Ева. «А я думала, ты уехала со всеми», — сказала Фрида. «Я была на могиле мамочки. Мне было так тоскливо», — ответила Ева, и слезы потекли по ее лицу. Рыдая, она прислонилась к тете Фриде. Та, успокаивая, погладила ее по голове. «Дитя мое, значит, у нас с тобой было одинаковое чувство?» Они долго стояли молча. Каждая думала о своем. Наконец Ева спросила: «А можно мне вас называть мамой? Я так хочу этого». Взявшись за руки, Фрида и Ева пошли домой. Они обе нуждались друг в друге. Фридрих присылал из свадебного путешествия восторженные письма. Он писал матери обо всем, что видел и переживал в Швейцарии. Впервые он был в горах и восхищался их снеговыми вершинами и необычайной красотой. Он не мог иначе. Его мать должна хотя бы через письма принять участие в их радостных переживаниях. Лиля обычно только передавала привет. В ожидании молодой семьи Фрида и Ева украсили дом и по-праздничному накрыли стол. Фрида испекла любимый торт Фридриха. Да, она искренне радовалась возвращению сына и хотела с сердечной любовью встретить и принять его жену. Ева еще раз оглядела стол. Да, теперь можно встречать Фридриха с Лилей. Все готово. Красивые розы, первые в этом году, украшали стол. Послышался звук машины. Оказывается, шеф Фридриха, находясь в деловой поездке, встретился с молодоженами и пригласил их остаток пути поехать на его машине. И вот они приехали. Голос Фридриха звучал в доме, как в старые добрые времена. «Мамочка, милая мамочка, наконец-то мы приехали! Слава Богу, наш дом все еще стоит, а вот и Ева, живая незабудка! Ах, как прекрасно в Швейцарии и в Италии! Но все же лучше всего в Кольберге, в нашем уютном домике! Как хорошо, что мы уже здесь!» Сели за стол. Фрида испытывающе посмотрела сыну в лицо. Фридрих был весел и разговорчив, но ей казалось, что это принужденная веселость. «Неужели это так?» Она упрекнула себя за придирчивость. И все же материнское сердце было право. В это утро у Фридриха состоялся неприятный разговор с Лилей. Первая настоящая дисгармония в их семье. Во время путешествия она была весела и довольна. Некоторые маленькие капризы он не брал в расчет. Но когда они собрались ехать домой, он заметил ее беспокойство, причину которого не мог объяснить. «Что с тобой, Лиля?» — заботливо спросил он. — Ты так взволнована? Тебя, наверное, утомило длинное путешествие. Хорошо, что мы уже едем домой, в наш уютный, увитый виноградом домик. И он нежно привлек ее к себе. Но Лиля не ответила взаимностью. С явным возбуждением она выскользнула из его рук. «Меня совсем не радует твой увитый виноградом домик. Я хорошо знаю, как там будет. Ты будешь во всем советоваться с матерью, а она будет всем руководить. А я!» Жалобно зарыдала она, прикладывая к глазам платочек. Фридрих был ошеломлен. «Лиля, прошу тебя, объясни мне, что все это значит?» Он старался утешить ее, но ничего не помогало. «Я не могу переносить, когда мной кто-то командует!» Сквозь слезы проговорила Лиля. «Командовать? Тобой? Милая, кто же делает такое? Разве моя мама плохо относилась к тебе?» «Наша мама очень понятливая, и я уверен, что она будет с любовью относиться к тебе». «Да, конечно, ты всегда думаешь, что твоя мама во всем права. Это я уже давно заметила. Но правильно говорят мои родители, что я должна с самого начала утвердить себя и не давать командовать собой. Я не позволю, чтобы меня угнетали». Она беспокойно крутила платочек в руках и вроде как плакала, будто уже сейчас с нею поступили несправедливо. Фридрих не знал, что и сказать, и не знал, что делать. Он не мог представить себе ни мать, ни Еву в таком капризном состоянии. Фридрих снова попробовал успокоить Лилю, что со временем ему удалось, и все же многое осталось ему непонятным. Слезы едва успели высохнуть, как Лиля уже весело щебетала, шутила и, кажется, была всем довольна. А в сердце Фридриха спустилась темная туча. Ему тяжело было освободиться от этого мучительного чувства. Как же она будет вести себя дома, если у нее уже сейчас такие глупые выходки? И вот они дома, за маминым столом. Как здесь хорошо! «Лиля, а ты еще не попробовала торт?» — заметила Ева. «Возьми вот этот кусочек, пожалуйста». «Нет, спасибо!» Фридрих посмотрел на жену и заметил на ее лице недовольство. «Лиль, а почему ты не кушаешь?» — тихо спросил он. «Ты же хорошо знаешь, что мой желудок не принимает сливочный торт!» Фрида смутилась. «Как жаль! Я этого совсем не знала, а то бы мы еще что-нибудь испекли. Просто Фридрих его сильно любит. Но Ева сейчас бегает в кондитерскую и принесет что-то другое». «Да, конечно, что купить?» — вскочила Ева. Но к Лиле нельзя было подступиться. «Не надо. Я ничего не хочу. Не старайтесь, я все равно не буду есть», — отказывалась она. Все удивленно смотрели на нее, а она угрюмо продолжала. «И вообще у меня ужасно болит голова. У этих роз такой сильный запах, что меня тошнит от него. Лучше я пойду в кровать». Фридрих покраснел до корней волос, но взял себя в руки и спокойно сказал. «Да, мы лучше поднимемся к себе. Ты устала от дороги и нуждаешься в отдыхе». Он встал. Ева сказала еще, что может помочь Лиле, если что-то нужно, но Фридрих с благодарностью отклонил ее предложение. Он не хотел, чтобы Ева услышала то, что Лиля говорила ему утром. Молодые ушли наверх. Фрида и Ева молча убирали со стола. Обе чувствовали, что нечто тяжелое и темное втиснулось в их приятный домашний уют. Если спокойно рассудить, то, по сути, ничего страшного не случилось. Но достаточно одного холодного слова, одного бессердечного замечания, чтобы ранить сердце, чтобы солнце померкло, чтобы оставить после себя удручающую атмосферу. Они обе почувствовали это и потому страдали. Фрида нуждалась в уединении. Закрыв за собой дверь, она в первую очередь преклонила колени и долго молилась. Успокоившись, она стала рассуждать. Они с Евой старались как можно лучше встретить молодых. А что получилось? Торт отвергнут. Запах роз слишком сильный. Но Фрида хорошо понимала, что главное кроется не в этом. Здесь отвергалось намного больше, чем торт и розы. Она совсем по-другому представляла себе возвращение Фридриха с Лилей. Ей хотелось посидеть с детьми, пообщаться, ведь у них есть что рассказать. Затем Фридрих с Евой поиграли бы, вместе спели, а в конце прочитали бы отрывок из Библии, и все вместе помолились. Она считала, что это лучше всего сближает и располагает друг к другу. А теперь... «Ах!» — вздохнула Фрида. «Никогда не думала, что так трудно любить». Боже, поздравь, Боже, живешь, Боже, живешь. а наверху стоял плач. Лиля лежала в кровати и не могла успокоиться. Таким, значит, был вход ее в этот дом? О ней никто не подумал. Для нее ничего не испекли. Все только для сына, только для него. Как капризный ребенок, она погрузилась в свои мысли, считая, что с ней поступили несправедливо. И еще эта Ева... Ясно видно, что ее кроткое поведение — сущее представление. Она знает, что ей идет голубое платье, и потому надела его. Фридрих назвал ее незабудкой, а ей он еще ни разу так не говорил. Лиля была очень несчастна и проливала горькие слезы в подушку, желая доказать Фридриху, что она не собирается молчать. Хотя прошло всего 5 недель, как они поженились. Лиля все высказала ему. Фридрих молча выслушал ее и, не сказав ни слова, ушел в соседнюю комнату. Плотно сжав губы и скрестив руки на груди, он остановился у открытого окна. Сладкий запах цветущей акации проникал в комнату. Звезды ярко сияли в небе, как бы приветствуя его. Но все это не радовало. Он совсем по-другому представлял себе возвращение домой. И все же между членами семьи не разгорелась ссора. Они стояли выше этих мелочей, и все, кроме Лили, обладали достаточным благоразумием, чтобы не разжигать ссору. Не только бессердечные или резкие слова могут привести к дисгармонии. Образ мыслей, дух человека способен нарушить мир и единство во всем доме. Нужно сказать, что Лиля не раз преднамеренно показывала свои капризы. Она привыкла потакать своему настроению и всегда везде быть в центре внимания. И этот резко выраженный эгоизм был в доме ее мужа, как инородное тело. После того испорченного вечера Фридрих долго и серьезно разговаривал с Лилей, пытаясь объяснить ей, что гармоничная жизнь с матерью и Евой будет невозможной, если она полностью не отвергнет неосновательные подозрения. «Мы все любим тебя», — заверял он. «Ты же должна понимать, что такие инциденты делают меня несчастным». Нет, Лиля не хотела делать его несчастным. «Я совсем не имела это в виду», — надула она губы. «А ты сразу же рассердился». «Нет, милая, я не сержусь. Мы должны ясно понимать, что нам всем надо сохранять мир, который до сих пор царил в доме». Лиля хотела возразить. «Не хочешь ли ты сказать, что я нарушаю мир?» Но в этот раз решила промолчать. И Фридрих был рад, подумав, что она тоже хочет мира. Да, Лиля была по-настоящему избалованной. Но Фридрих надеялся, что со временем она покорится. Он верил ей, потому что любил. Однако скоро он понял, что одной любви недостаточно, чтобы изменить плотскую, греховную натуру. Отец и мать Лили сидели в богато обставленной столовой. Они любили завтракать в тишине, не мешая друг другу. Мать в элегантном утреннем халате удобно устроилась в кресле и погрузилась в свежий журнал мод, в то время как ее муж аппетитно ел. Он принадлежал к тем, кто богато живет, хорошо кушает и даже в годы инфляции не испытывает нужды. принесли почту. Отец мельком просмотрел ее и отодвинул в сторону. Он не любил, когда его тревожили во время еды. «Ни одна из девочек не написала?» — спросила мать, откладывая журнал. «Маргарита же обещала сообщить, как ей шили платье. Она ведь специально выписала себе модель из Парижа. Элла тоже должна была на днях вернуться с курорта. Она уже давно не писала. О, среди твоей почты есть письмо! От Лили я узнаю его по почерку. Посмотри-ка!» «Да, точно. Я проглядел его». Отец подал жене розовый конверт. «Прочитать вслух?» Он кивнул и придвинул себе булочку с жареным мясом. Жена начала читать. Кольберг, 15.08.28. «Моя милая мамочка, большое спасибо за посылки. Копченое мясо и колбаса очень вкусные, но особенно я радовалась сладостям. Здесь такого нет. Фридрих мне уже скоро надоест со своей экономией. Я вообще не понимаю его. Мы ведь живем в нормальное время, когда можно все купить. Но я должна отчитываться за каждый пфеннинг. А если денег не хватает, обычно в середине месяца они уже кончаются. Он читает мне длинные нотации и обходится со мной, как с маленьким ребенком. Я же не виновата, что здесь все так дорого. И еще его мать хочет учить меня, как я должна экономно хозяйствовать. Ах, это свекровь! Я уже не раз писала вам о ней. Она ужасно обращается со мной. Я все делаю неправильно. Она везде сует свой нос. И хотя она всегда разговаривает в самом вежливом тоне, я вижу, что за этим кроется. Вам легко говорить, что мне нужно настаивать на своем, а не подчиняться им. Я уже болею от всех переживаний. А эта благочестивая Ева, я никак не могу освободиться от мысли, что она хочет отбить у меня Фридриха. Ах, какая я несчастная! Муж хорошо относится ко мне, но он и слушать не хочет, когда я жалуюсь на его мать или на Еву. Надо заканчивать, я уже слышу, что он пришел, а у меня еще обед не готов. Это опять же его идея, что мы обойдемся без служанки. Я уже как уборщица. Вы бы видели мои руки. Здесь никто не обращает на это внимания. Не хочу, чтобы Фридрих прочитал это письмо. Да, еще одно. Пришлите мне, пожалуйста, шелк на летнее платье. Мама, ты же знаешь мои вкусы. А также мне нужен крем для рук. Здесь ничего хорошего нет». «Ах, мой любимый Лейпциг! Я бы все отдала, чтобы снова быть там! Ваша Лиля!» Жена посмотрела на мужа с выражением величайшего возмущения. «Что ты скажешь на это?» Тот встряхнул салфеткой кружки с костюма, спокойно выпил остатки кофе, что чуть не привело в бешенство и без того раздраженную жену. «Что я скажу на это?» Наконец проговорил он. «Пусть сама и смотрит. Она же хотела только его, этого благочестивого брата. Хотя я не представлял себе, как наша жизнерадостная девочка...» Жена не могла дождаться, когда он закончит, и чуть ли не крича от возмущения оборвала его. «Она должна сама смотреть! Это все, что ты знаешь? Это твой единственный ответ на сигнал бедствия нашего отчаявшегося ребенка? Это просто ужасно! Что только Лилечке приходится терпеть, и это тянется уже целых 4 месяца. Нет, я больше этого не потерплю. Достаточно. Лилина мать начала всхлипывать, обнаружив удивительное сходство с младшей дочерью. Я требую, чтобы ты сегодня же, нет, сейчас же написал Фридриху, а также этой свекрови свое мнение. Бедное дитя, мое бедное дитя. Ты лучше сама напиши, возразил муж. Ты же знаешь, что я не люблю неприятных разборок, и к тому же малышка написала тебе. Отец взял почту и ушел в контору. Да, конечно, крикнула ему вслед жена. Ты не можешь этого сделать? Тебя не волнует, что ребенок погибает. Но я знаю, что делать. Я напишу ей, чтобы она подала на развод. Тогда она снова будет дома. Вы сегодня чем-то сильно расстроены, сказала портниха, заметив, что хозяйке не нравится ее лучшая модель. Вам нужно поехать на курорт, отдохнуть. При таких переживаниях нетрудно расстроиться. Да, матерям нелегко, думала Лилина мать. Отец тоже вздыхал. Его не удивляло то, что зять в Кольберге иногда раздражался. Лиля, вероятно, унаследовала наклонность матери. Да, нелегко быть отцом. Лиза Гернер убралась на кухне и вошла в зал, где муж заканчивал мастерить миниатюрную конюшню. «Гарри, не испачкай ковер!» — попросила она, присев рядом. «Не беспокойся, женушка, я очень осторожен. Впрочем, уже почти все готово. Как наш мальчик обрадуется завтра! Ты еще что-то хочешь сегодня готовить?» «Нет, я хочу дописать письмо Еве. Я чувствую, что она уже его очень ждет. Думаю, она страдает больше, чем пишет об этом». «Да, похоже, мир и покой в их доме нарушился после женитьбы Фридриха. Конечно, мне хорошо с моей женушкой. Надо прежде всего обдумать, чтобы потом не жалеть». Гарри заканчивал подарок сыну. А Лиза села дописывать сестре письмо. «Лиза, а что ты еще купила нашему мальчику на день рождения?» Спросил он через некоторое время. «Ничего. Думаю, достаточно конюшни и 2 лошадок. Еще я сделала ему 2 фартуха из своего старого. Поставим торт и печенье на стол, и будет празднично. Мы же хотим научить наших детей жить скромно и быть довольными. А это особенно видно в празднике. Гарри, как мне хочется направить их детские сердца к Богу. Это залог их счастья. Боюсь, что именно этого недостает жене Фридриха. Родители, видимо, хотели воспитать ее благородной, но без Бога. Как это ужасно!» Гарри с нежностью посмотрел на сидящую перед ним жену, и сердце его наполнилось благодарностью Богу. «Как я богат, имея такую жену!» — думал он, продолжая мастерить. «Пусть у меня небольшой, простой дом, и я работаю на подсобных работах. Мы все же живем намного лучше, чем несколько лет назад. Мы здоровы, У нас есть насущный хлеб. Мы счастливы. Большего и не нужно. Лиза писала своей сестре. Данциг, 25.10.28. Моя маленькая Ева. Дети спокойно спят. Мой Гарри делает сыну подарок. У него завтра день рождения. В доме тишина. О, если бы ты сейчас была у нас. Но так как этого нет, то я довольствуюсь тем, что пишу тебе письмо. Я очень часто думаю о тебе, особенно после твоего последнего письма. Ты совсем немного пишешь о своих тревогах, но поверь мне, я чувствую больше. Почему ты не расскажешь тете Фриде, что Лиля так плохо относится к тебе? Думаю, что твое молчание не всегда правильно. Ты пишешь, что тебе жаль Фридриха. Конечно, жаль, но в конце концов он сам выбрал себе такую жену. Значит, он ее любит. Я рада, что тетя Фрида заменяет тебе мамочку. Мысленно я часто хожу с вами по берегу. Как там все-таки красиво. Жаль, что Фридрих так редко ходит с вами. Тетя Фрида, наверное, сильно страдает от этого. Она же была так привязана к нему. Ева, страшно подумать, что у меня ведь тоже растет сын. Я часто думаю, что мы, матери, привязаны к высшему счастью на земле, но и к самому глубокому горю. Курту наверняка одиноко в Штаргарде. Ева, родная, тебе еще никогда не приходила мысль поехать к нему? Думаю, он был бы очень рад твоему приезду. Конечно, это только в том случае, если ты хочешь. Я не буду давать тебе никаких предписаний, но думаю, что у Курта для тебя всегда найдется работа. Также знай, что в любое время ты можешь приехать к нам. Гарри – любящий, понятливый человек. У нас пока нет ничего нового. Дети растут. Спрашивают, скоро ли приедет тетя Ева. На твоей фотографии много пятен от их поцелуев. А теперь, моя маленькая сестренка, до встречи. Не унывай. При всех трудностях, которые мне уже встречались на пути, я утешалась тем, что Бог не пошлет больше, чем мы можем перенести. Да хранит тебя Бог. Гарри передает тебе сердечный привет. Твоя сестра Лиза. Прочитав письмо, Ева положила его в папку и вытерла неспешные слезы. «Лиза, дорогая, я знаю, что ты переживаешь за меня», — думала она. «Но оставить маму? Сейчас? Нет, это невозможно. Я знаю, что нужна ей». Когда Фридрих пришел с работы, его жена снова заливалась слезами. Стол был не накрыт, ужин вообще не приготовлен. «Лиля, что случилось? Почему ты плачешь?» — спросил Фридрих с искренним участием. «Еще спрашиваешь, почему? Каждый день одно и то же. Я ничего не умею, я ни к чему не пригодна, но я положу этому конец. Я пакую свои вещи и еду к родителям. Мне надоело терпеть эти придирки». «Расскажи, пожалуйста, что случилось?» — мягко спросил Фридрих, стараясь сохранить спокойствие. «Я хотела на ужин приготовить сладкое блюдо, и, естественно, твоя мать опять вмешалась. В этом доме ничего нельзя сделать без нее. Она сказала, что эта еда не для мужчины, и ты вообще не любишь сладкое, что мне нужно сварить что-то более питательное. А потом она стала критиковать мое белье и вообще всю мою домашнюю работу. Но теперь хватит! Я знаю, что она не может терпеть меня, и Ева также сегодня упакую чемоданы и уеду домой. Ее слова не очень подействовали на Фридриха. К сожалению, Лиля уже не раз грозилась уехать к родителям. Но Фридрих все-таки попробовал сгладить острые углы и успокоить жену. Лиля, ты, наверное, опять неправильно поняла маму. Когда я начинаю исследовать дело, картина каждый раз меняется. Тебе действительно нельзя быть такой обидчивой. Но я поговорю еще с ней. Конечно, я щепетильна, всегда я. Я и еще раз я виновата. Я, наверное, не доживу до такого, чтобы ты хоть раз сказал, что я права, и увидел, как плохо обращаются со мной в этом доме. «Скажи, пожалуйста, что у нас сегодня на ужин?» — спросил Фридрих, которому действительно тяжело было сохранить спокойствие. «Иди к матери!» — крикнула она ему. «Она же лучше понимает, как нужно заботиться о тебе! Иди к ней!» Фридрих взял шляпу и повернулся к двери. Фрида слышала, как он вышел из дому, и была готова тут же побежать следом, но потом решила, что лучше оставить его одного. Мать понимала, что не имеет права становиться между мужем и женой. Он сам должен справиться и разрешить конфликт. А ей нужно молчать. Тяжело вздыхая, Фрида вошла в свою комнату. Ах! Как часто это повторялось! Случилось именно то, что она предчувствовала. Все попытки приблизиться к невестке и помочь ей напрасны. Все добро отскакивало от нее, как от неприступной скалы. И теперь ее сын ушел в ночь. Он, конечно, снова ничего не ел. И она не имеет права даже предложить ему ужин. Невестка воспримет все в искаженном виде. Добрый совет она истолковывает по-своему. За каждым вопросом подозревает подвох. Фрида была близка к отчаянию. Что только она не пробовала. Она была готова пожертвовать всем, лишь бы сохранить мир в доме. Но все было напрасно. Лиля уже не скрывала неприязни. Фридрих, нервничая, ходил вдоль берега. Дул холодный осенний ветер. Волны с шумом разбивались о берег. В сердце Фридриха тоже бушевало. Он остановился и с горечью рассмеялся. Его прогулки на берегу стали такими редкими. Да и приходил он сюда лишь после очередного серьезного конфликта. Его жена не любила море. Ей больше нравилось отдыхать в кафе и слушать шлягер по радио. Шлягер в то время был модной и популярной музыкой. И так было во всем. Все, что любил он и чему радовался, было скучным для нее, а то, что не нравилось ему, предпочитала она. Неужели он этого раньше не видел? Или вначале было не так? Да, мама говорила ему, что нельзя быть счастливым с тем, у кого другие взгляды на жизнь. Значит, она все же была права? Фридрих снял шляпу. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, ему было жарко. Ветер играл в его волосах, и ему это было приятно. Ах, если бы он мог выдуть ту тяжесть, что обременяла его. Но она лежала слишком глубоко. Уже несколько часов Фридрих как неприкаянный ходил по берегу. Сердце его кровоточило от невыразимой скорби.